вы не повиновались бы?» «Жуазель, нет». «Лансиор, Жуазель, это ужасно». «Жуазель, нет, мертвые ужасны, если они хотят, чтобы мы любили то, что мы не любим». «Лансиор, Жуазель, я боюсь вас». «Жуазель, я говорю, что я говорю? Быть может, я была слишком резка?» «Лансиор, Жуазель, при упоминании об умерших ваши глаза увлажняются и опровергают ваши слова». «Жуазель, нет, это не из-за них. Я была, быть может, жестока, и все же они не правы». «Лансиор, не будем больше говорить о мертвых. Вы мне не сказали, как ваше кораблекрушение». «Жуазель, нас сбил с пути густой туман, такой густой, что он как будто наполнял руки белыми перьями. Кормчий ошибся, он сбился с пути. Он думал, что видит маяк. Корабль наткнулся на подводные рифы, но никто не погиб. Волны унесли меня, затем я увидела перед глазами голубую воду, как будто бы спускалась в воздушные небеса. Я все опускалась, потом кто-то схватил меня, и я потеряла сознание». «Лансиор, кто же схватил вас?» «Жуазель, правитель этого острова». «Лансиор, кто же этот правитель?» «Жуазель, это старец, который бродит, как беспокойная тень в своем мраморном дворце». «Лансиор, о, если бы я был там!» «Жуазель, что бы вы сделали?» «Лансиор, я бы вас спас». «Жуазель, а разве я не спасена?» «Лансиор, это не одно и то же. Вы бы не страдали, ничто бы вас не коснулось. Я бы понес вас на гребне волны. А сам не знаю как чашу, наполненную драгоценными жемчужинами, из которых ни одна не должна быть задета тенью, как цветок, с которого боишься стряхнуть каплю росы. Когда я думаю об опасностях, которых вы избежали, вы столь прекрасная и хрупкая, среди жестоких скал на руках этого старца. То, что он сделал, прекрасно, он сделал невозможное, но этого мало. Как же вы добрались, наконец, до берега?» «Жуазель, я проснулась, простертая на песке, тут был и старик. Затем он велел меня перенести в свой дворец». «Жуазель, продолжение». «Лансиор, он король этого острова?» «Жуазель, остров почти необитаем, нет никого, кроме нескольких слуг, которые проходят безмолвно. Его населяют одни деревья, цветы и счастливые птицы, которыми, кажется, переполнен остров». «Лансиор, то, что он сделал, хорошо». «Жуазель, он добрый и человечный, он принял меня, как мог бы принять родной отец. И все же я не люблю его». «Лансиор, почему?» «Жуазель, мне кажется, что он меня любит». «Лансиор, как? Он осмелился?» «Нет, невозможно. Или годы потеряли тяжесть, которой они должны обладать, а разум покидает нас, когда приближается смерть». «Жуазель, а между тем боюсь, что это так. Он дал мне понять, он странный и печальный. Говорят, у него есть сын, который живет где-то далеко, а может быть и пропал совсем. Он вечно думает о нем. Когда он надеется свидеться с ним, лицо его проясняется. Он... Вот он!» Входит Мерлин. Сцена третья. Лансиор, Жуазель, Мерлин. «Мерлин, я искал вас, Жуазель», обращаясь к Лансиору с угрожающим видом. «Вы! Я знаю, кто вы. Знаю, для чего вы явились на этот остров. Понимаю лукавую выдумку о воображаемой буре. Знаю, кто враг, пославший вас сюда». «Лансиор, меня? Ну, я случайно очутился на этом берегу». «Мерлин, не произносите бесполезных слов». «Жуазель, что он сделал?» «Мерлин, он хотел сделать, увы, то, что человек только может сделать худого. Предать доброту, изменить дружбе и продать врагам того, кто приютил его». «Жуазель, неправда». «Мерлин, почему? Вы знаете его?» «Жуазель, да». «Мерлин, с каких пор?» «Жуазель, с тех пор, как я его увидела». «Мерлин, а когда вы увидели его?» «Жуазель, когда он вошел в эту залу. Мерлин, этого недостаточно. Жуазель, этого довольно. Мерлин, нет, Жуазель. Скоро доказательства и события покажут вам, что этого недовольно, и что честный взгляд, невинность улыбки, благородство речей часто скрывают более опасные ловушки, чем слова печальной старости или безнадежной любви. Жуазель, как вы думаете поступить? Мерлин, жду последних доказательств, а потом поступлю, как считаю необходимым и законным, для того, чтобы больше не бояться врага, который ни перед чем не остановится. Безжалостные меры, которые я предприму, столько же относятся к вашей безопасности, сколько к моей.